Глава 4. Утреннее солнце сияло по-летнему ярко, и океан казался оправленным в серебро. Когда Глэдис выбралась из спальни, дети уже встали и подкреплялись на кухне молоком и кукурузными хлопьями, предусмотрительно захваченными накануне в одном из Макдональдсов. По случаю теплой погоды и начала пляжного сезона, Глэдис была в белой майке, шортах и сандалиях-римлянках на ремешках, которые она очень любила. Волосы она разделила на пробор и скрепила двумя черепаховыми заколками. Джессика тут же объявила матери, что она выглядит просто прелестно. «Ну что, какие планы на сегодня?» — бодро спросила Глэдис, ставя на огонь воду для кофе и придвигая поближе блюдо с кукурузой. Кроме нее кофе никто не пил, но она любила посидеть утром на веранде, прихлебывая кофе, любуясь океаном и листая какой-нибудь иллюстрированный журнал. 10 минут подобного праздного времяпрепровождения заряжали ее праздничным настроением чуть не на весь день. «Я должна навестить Бордманов», — быстро сказала Джессика, и Глэдис кивнула. У Бордманов было 3 сыновей 15, 17 и 19 лет, и дочь, ровесница Джесс. С Маршей Бордман Джессика дружила чуть не с детсадовского возраста, но Глэдис подозревала, что теперь ее дочь больше интересует братья Марши, старший из которых закончил 1-й курс колледжа. У Джейсона тоже был в Харвиче приятель, который жил чуть дальше по улице. Он был из Мэриленда, где школьников распускали на каникулы на 2 дня раньше, и Джейсон еще накануне созвонился с ним и договорился о встрече. Эми хотела купаться с подругами, и Глэдис обещала обзвонить знакомых и организовать поход к морю. «То только выпью чашечку кофе, дорогая». Сэм же сказал, что не прочь погулять с ней по берегу. Глэдис этот план вполне устраивал. Она пообещала сыну, что они обязательно устроят вылазку, если он разберет свои старые игрушки, оставшиеся в коттедже с прошлого года. Сэм с готовностью согласился, а заодно решил привести в порядок велосипеды. К 10:30 все вопросы были решены, и Глэдис с Сэмом отправились прогуляться, прихватив собаку. Сэм нашел среди игрушек старый теннисный мяч, который он то и дело бросал к Року, а тот приносил, бесстрашно забираясь в воду по самое брюхо. Глэдис шагала по плотному, чуть влажному песку, немного позади них, и на плече ее снова висел фотоаппарат. Она положила его в машину лишь в последнюю минуту перед отъездом, сделав это скорее по привычке. Каникулы едва начались, отдыхающие только-только съезжались в Харвич, и они прошли чуть не целую милю, прежде чем встретили знакомых. Дик и Дженни Паркер были хирургами из Бостона, а Нам и Скотт приезжали с незапамятных времен, когда их сын, ныне студент Гарвардского медицинского колледжа, был еще совсем маленьким. Самому Дику было что-то около 50, Дженни была на 2 года его старше, однако оба неплохо сохранились и выглядели много моложе своих лет. И заметив Глэдис и Сэма, они еще издалека заулыбались и замахали руками. «А я уже давно гадаю, когда же вы, наконец, приедете?» — сказала Дженни, целуя Глэдис. «Как дела, Сэм? А где Дуглас? Неужели работает?» «Мы приехали вчера вечером», — объяснила Глэдис. «У Дуга действительно много работы, так что он, наверное, появится только через неделю, а то и через 2. У него сейчас большой наплыв клиентов, а 2 клерков выбыли из строя». «Жаль, жаль», — сказал Дик, качая головой. 4 июля мы хотели устроить пикник, и я надеялся, что вы придете вместе. Что ж, я вас все равно приглашаю, а там как выйдет. В этом году Дженни решила нанять повара, так что жареные ребрышки будут в целости и сохранности». «Зато бифштексы у тебя получились отлично», — улыбнулась Глэдис, которая прекрасно помнила, как в прошлый раз Дик устроил настоящий фейерверк. Свиные ребрышки горели синим пламенем в буквальном смысле слова, а гамбургеры превратились в головешки. «Спасибо на добром слове», — Дик тоже улыбнулся. Он был рад видеть Глэдис и к тому же питал слабость к ее мальчишкам, поскольку его собственный сын давно вырос. «Приходите всей семьей, мы вас будем очень ждать». «Хорошо, постараемся», — кивнула Глэдис и тут же спросила, кто еще из общих знакомых уже приехал в Харвич. Дженни назвала ей довольно много имен, и Глэдис была рада узнать, что большинство друзей и соседей уже на месте. Значит, у детей будет своя компания. «Угадай, кто еще будет у нас на пикнике», — добавила Дженни, и Глэдис улыбнулась. У Паркеров было полно знакомых, к ним постоянно кто-то приезжал, и в их коттедже на самом берегу можно было встретить кого угодно, от знаменитого бейсболиста до сенатора Соединенных Штатов. «Наверное, Майкл Джексон», — сказала она, приняв серьезный вид, и Дженни прыснула. «Нет, его мы еще не лечили. Впрочем, эти гости тоже не из числа наших пациентов. К нам приедет Селина Смит с мужем». «Та самая Селина Смит?» — удивилась Глэдис. Разумеется, она знала эту известную писательницу, романы которой регулярно попадали в списки бестселлеров. Глэдис читала их все, и у нее сложилось впечатление, что Селина — интересная женщина. «Ну да», — кивнула Дженни. «Я училась с ней в колледже. Потом мы на несколько лет потеряли друг друга из виду, и только в прошлом году я снова встретилась с ней в Нью-Йорке. Селина очень мила, с ней не соскучишься. Да и муж ее мне тоже очень понравился». «А какая у него яхта?» — вставил Дик. «Он с дюжиной друзей обошел на ней вокруг света. Это действительно чудо. Ну, вы еще полюбуетесь. Селина и ее муж проведут у нас целую неделю. Вы нам скажете, когда они приплывут, и мы обязательно сходим посмотреть», — наивно попросила Глэдис, и Дик и Дженни рассмеялись. «Такую махину трудно не заметить. Яхта имеет 170 футов в длину, а экипаж состоит из 9 человек. Селина и ее муж очень хорошо обеспечены, что не мешает им быть по-настоящему приятными людьми. Думаю, что они вам понравятся. Жаль только, что Дугласу приходится работать». «Да, он, конечно, расстроится», — вежливо сказала Глэдис, хотя ей было прекрасно известно, что при одном взгляде на обычный прогулочный ялик у Дуга начинается морская болезнь. Но не объяснять же это Паркерам. К тому же в ее семье было как минимум 2 человека, которые морской болезнью не страдали. И она сама, и в особенности Сэм, были очень не прочь посмотреть на красавицу яхту и, быть может, даже немного на ней прокатиться. «А кто ее муж?» — поинтересовалась она. «Да ты наверняка тоже его знаешь. Это Пол Уорд, известный финансист и банкир». Глэдис кивнула. За последние несколько лет портрет Уорда дважды появлялся на обложке «Таймс». К тому же она читала статьи о нем в Wall Street Journal. Полу Уорду было слегка за 50, однако выглядел он гораздо моложе. Почему-то Глэдис не связывала его имя с именем Селины Смит, но это было как раз неудивительно. Известность одного не зависела от славы другого, поэтому человек, который не следил за светской хроникой, воспринимал их как две вполне самостоятельные фигуры. «Мне очень хотелось бы познакомиться с ними», честно призналась Глэдис и улыбнулась. «Похоже, у нас в Харвиче начинает оседать чуть ли не высшее общество. Миллиардеры и финансисты, роскошные яхты, знаменитые писательницы. По сравнению с ними, все остальные будут выглядеть серенькими воробушками». «Но тебя-то никто не назовет серенькой», — ответил Джек, дружески обнимая ее. Он не только считал Глэдис весьма привлекательной и эффектной женщиной, но и разделял ее страсть к фотографии, хотя по сравнению с ней Дик был, конечно, просто любителем. «Кстати, мне давно хотелось у тебя спросить», — добавил он. «Ты работала этой зимой? Какие новые репортажи ты сделала?» Глэдис смущенно пожала плечами. «Нет, после Гарлема я не сделала ничего, что стоило бы внимания». Она рассказала, как сорвался корейский заказ. «Да, жалко», — потянул Дик, внимательно выслушав ее. «Очень жалко. Я уверен, что ты сумела бы подать этот материал, как никто другой». «К сожалению, у меня не было возможности оставить детей на целый месяц», — заученно повторила Глэдис. «Кроме того, Дуг выходит из себя каждый раз, когда я заговариваю о работе. Он не хочет, чтобы я возвращалась к фотографии». «Не понимаю», — пожал плечами Дик, оборачиваясь к Дженни в поисках поддержки. Но его жена болтала с Сэмом и, казалось, ничего не слышала. «Ведь у тебя талант. Хоть он тебе и муж, но с его стороны просто преступление запереть тебя в четырех стенах и не давать заниматься делом». «Очевидно, Дуг так не считает», — коротко ответила Глэдис и вымученно улыбнулась. «Кажется, он боится, что работа помешает мне выполнять мои материнские обязанности. Вряд ли он прав, но переубедить его...» Она снова взглянула на Дика, и по выражению ее глаз он понял, что эта тема для нее весьма-весьма болезненна. «Пусть Дженни поговорит с ним об этом», — сказал он решительно. «Примерно 5 лет назад я предложил ей уйти на пенсию, так она чуть меня не прибила, хотя мне просто казалось, что она слишком много работает. Ты ведь знаешь, что она не только преподает, но еще и практикует. В центральной бостонской лечебнице ей поручают самые сложные операции. Честное слово, мы тогда чуть не развелись. И я дал себе слово, что не буду заговаривать об этом, пока Дженни не исполнится лет 80». И он с любовью посмотрел на жену. «Даже и не думай», — отозвалась Дженни, которая уловила последнюю часть разговора. «Не знаю, как насчет практической хирургии, но преподавать я буду до тех пор, пока мне не стукнет 100». «С нее станется», — кивнул Дик и снова улыбнулся Глэдис. Он всегда получал истинное удовольствие, глядя на нее. Как естественно, как хороша собой. Глэдис, похоже, не отдавала себе отчета в том, какое впечатление она производит. Должно быть, ей даже в голову не приходит, что пока она смотрит на мир сквозь объектив своего фотоаппарата, мир смотрит на нее. Паркеры засобирались домой, чтобы успеть встретить каких-то друзей, которые приезжали сегодня. Глэдис пообещала заглянуть к ним через пару деньков и помочь Дику освоиться с его новым фотоаппаратом. «Не забудь про 4 июля», — напомнила Дженни, и они разошлись. Глэдис, Сэм и Крок пошли дальше по берегу, а Дик и Дженни некоторое время стояли и смотрели им вслед. «Не понимаю, почему Дук не хочет, чтобы Глэдис работала», — рассуждал Дик, когда они уже возвращались обратно. «Ведь она не любительница, как я. До того, как они поженились, она делала блестящие фоторепортажи. Да и после этого тоже». «Не забывай, что у них 4 детей», — напомнила Дженни, которая в любом споре всегда старалась выслушать обе стороны. Впрочем, об отношении Дуга к профессии жены она уже давно догадалась. Дуг почти никогда не говорил о фотографиях Глэдис, не говоря уже о том, чтобы гордиться ее достижениями. «Ну и что?» — спросил Дик. «Дети уже большие. Ты же видела Сэма. Он вполне способен позаботиться о себе. А он ведь у них младший». «В общем-то, ты прав», — согласилась Дженни, немного подумав. «Конечно, 9 лет — это еще не 19. И все же». «Да, ты прав. Стыд и срам, что Дуглас не разрешает ей работать. И в эту карию она вполне могла поехать. Дуг зарабатывает не так уж мало. Ему по карману нанять на это время няню для детей. В любом случае нельзя делать из жены домохозяйку в угоду собственному я». «Что-то ты развоевалась, Аттила», — подразнил ее Дик. «Я-то с тобой согласен. Лучше скажи об этом Дугу». «Извини», — Дженни улыбнулась. И Дик нежно обнял ее за плечи. Они поженились еще, когда учились в Гарварде, и до сих пор были без ума друг от друга. «Я кричала не на тебя, а вообще. Ты, разумеется, прав. Терпеть не могу, когда мужчина так себя ведет. Ведь это чертовски несправедливо. А если бы Глэдис потребовала, чтобы он бросил работу и заботился о детях, пока она будет разъезжать по всему миру? Он, небось, сразу бы встал на дыбы и решил, что она сумасшедшая». «Нет, серьезно? Расскажите-ка нам об этом поподробнее, доктор Паркер». «Хорошо, хорошо, не буду». В это время Глэдис и Сэм тоже говорили о Паркерах. Сэм был рад, что их пригласили на пикник, к тому же ему не терпелось увидеть яхту мистера Уорда. «Ты слышала, что сказал дядя Дик?» — в 10-й раз спрашивал он. «Яхта длиной 170 футов, это же почти 50 метров». Все равно, что плыть по морю в своем собственном доме со всеми удобствами. Глэдис кивнула. «Действительно, очень большая. Сейчас мне просто трудно представить себе, что это такое, но я думаю, мы скоро увидим ее своими глазами». «Так ты думаешь, нам разрешат подняться на борт?» С замиранием сердца поинтересовался Сэм. Он недавно заболел морем и собирался записаться в Харвичский яхт-клуб, чтобы научиться ходить под парусами. «Думаю, что да», — улыбнулась Глэдис. «В любом случае можно попросить Дика, чтобы он это устроил». При этих словах Сэм буквально засиял. Глэдис вполне разделяла его восторг. Ей тоже было интересно увидеть гигантскую яхту, но еще сильнее ей хотелось познакомиться с Силиной Смит. Дойдя до конца пляжа, они повернули обратно. На полдороги Глэдис сбросила туфли и побрела по щиколотку в воде. Сэм продолжал бросать Кроку мячик, но пес устал и гонялся за ним уже не так резво. Когда они вернулись домой, никого не было. Перекусив и оставив записку с разъяснениями, где что лежит, они взяли велосипеды, решив объехать соседей и дать им знать о своем появлении. В последнем доме, который они навестили, оказалась целая компания друзей Сэма, и Глэдис со спокойным сердцем оставила сына там. Когда она вернулась в коттедж, в гостиной надрывался телефон. Глэдис подумала, что это Дуг, и некоторое время размышляла, снимать ли трубку. Разговаривать с мужем ей совершенно не хотелось. Но ведь рано или поздно Дуг все равно до нее дозвонится. Звонил Дик Паркер. «Уорды приезжают завтра», — сказал он, едва заслышав в трубке ее голос. «Вернее, будет Пол на своей яхте, и с ним целая компания. Селена прилетит на выходные самолетом. Я звоню предупредить тебя, чтобы ты могла показать яхту Сэму. Завтра утром они уже будут здесь». «Хорошо, спасибо, Дик», — ответила Глэдис и отправилась на кухню, чтобы налить себе чарочку кофе. Никто из ее старших детей так и не пришел обедать. Но она знала, где они, и была совершенно спокойна. Летние каникулы на мысе Кот нравились Глэдис главным образом тем, что не было никакой необходимости возить детей в школу и из школы кормить обедами и укладывать спать. В Харвиче было безопасно, все семьи, приезжавшие сюда на лето, были давно знакомы друг с другом, и все дети постоянно находились под контролем. Усадить за стол товарищей сына или дочери здесь считалось хорошим тоном, поэтому Глэдис была уверена, что ее старшие не умрут с голоду. Когда ближе к вечеру Сэм вернулся домой, Глэдис рассказала ему о звонке Дика Паркера. «Дик обещал позвонить, как только яхта придет в яхт-клуб», — закончила она. «Только бы он не забыл!» — с беспокойством воскликнул Сэм, и эту же фразу он повторил, когда Глэдис укладывала его спать. Но она была уверена, что Дик ничего не забудет. Вскоре после этого вернулись и остальные дети. На ужин имелись оставшийся от обеда суп, лимонад и попкорн. Единогласным решением суп они решили приберечь до завтра, а остальное вынесли на веранду и долго сидели в полутьме, болтая о разных разностях. Потом дети один за другим потянулись спать, и Глэдис впервые за много месяцев поняла, что ей совершенно нечего делать. Дуг так и не позвонил, а звонить самой Глэдис не хотелось, поэтому, убедившись, что дети спят, она отключила телефон и уединилась в своей лаборатории. Когда Глэдис в конце концов пошла спать, было уже очень поздно. Над океаном висела полная луна, окруженная мириадами звезд, и Глэдис долго стояла на веранде, глядя на небосвод. Ночь была великолепна, океан негромко шуршал почти у самых ее ног, и на мгновение Глэдис даже пожалела о том, что Дуга нет рядом. «Быть может, — подумала она, — если бы они сейчас были вместе, им удалось бы многое забыть и начать все сначала. Ей хотелось быть любящей и любимой, и, вопреки всему, Глэдис продолжала мечтать об этом. Неужели правда, что для Дугласа любовь давно стала пустым звуком? Быть может, — утешала себя Глэдис, глядя на испещренное звездами небо, — он не точно вырезался, или она неправильно его поняла? Не может быть, чтобы он действительно видел в ней только надежную няню, гувернантку, уборщицу? Она хотела рука в руке бежать с ним по залитому лунным светом песку, лежать на траве под сосной и целоваться до одурения, как они когда-то целовались в Коста-Рике. Неужели Дуг забыл те времена? Что случилось с тем романтическим и влюбленным юношей, каким Дуг был 20 лет назад, когда они оба работали в Корпусе мира? Ответа на этот вопрос Глэдис не знала. Ей было ясно только одно. Дуг строит жизнь, о которой всегда мечтал. Размеренную, спокойную, обеспеченную. В ней было все, кроме любви. Дуг словно переродился, в нем не осталось ничего или почти ничего от человека, которого Глэдис когда-то полюбила. По его словам, он просто вырос, стал взрослым. Пусть так. Но пока Дуг взрослел, он что-то потерял. Глэдис, разумеется, тоже изменилась, но не настолько, чтобы забыть все, что их когда-то связывало. Во всяком случае, то, что произошло с ними теперь, иначе как позором она назвать не могла. Им обоим должно было быть стыдно за то, что они сделали с собой и со своей любовью. Ложась в постели, она все еще продолжала раздумывать об этом. Но усталость взяла свое. Незаметно для себя Глэдис заснула и спокойно спала до самого утра, ни о чем не тревожась и не видя снов.